Friede sei mit euch, liebe Geschwister. Ich grüße euch alle in Jesu Name und Gott segne euch alle reichlich. So bin ich wieder in meine zweite Heimat, so bin ich zu Jesus gekommen, Deutschland. Tief in mein Herz, ich habe einen warmen Platz für deutsche Volk. Zuerst, vielleicht, ich habe schon das gesagt, deutsche Volk hat evangelisiert, unser ukrainisches Volk. Zu zweite, deutsches Volk hat mich befreit von Kommunismus. Und zu dritte, deutsches Volk hat mir gegeben, beste Mädchen in der Welt, das ist meine Frau. Preis dem Herrn. Я думаю, я этим никого не обижаю. Правда? Слава Богу. Liebe Geschwister, ich habe deutsche Sprache in Schule gelernt. Mit mir, wir müssen Deutsch sprechen, aber nicht schwätzen. Wenn man spricht, ich verstehe alles, aber wenn man schwätzt, ich verstehe gar nichts. So ist das. Ja? Preise mehr. Мы живем в Канаде в немецком городе. Bis 1916 es war Berlin und jetzt ist Kitchener. Берлін – капітал, або столиця Германії. Я ні одного німця, германця, спрашивав, поясні мені, що таке слово «Берлін». І ніхто не знає. Знаєте ви, хто чи ні? Що таке слово «Берлін»? Ну, гордо, що значить слово «Берлін»? Не знаєте? Ви знаєте, у русской аристократии раньше, при царях, ездили, конечно, автомобилей не было, ездили фаэтонами. И было трое лошадей, или запряженных, это называли тройка. Правда? Тройка. Немецкая аристократия ездила, у них была четверка. Не рядом, а два и два кони. Два и два. И фургон. И эта четверка с фургоном называлась Берлин. И они, это аристократия немецкая, и они сижали в том месте, в Германии или там, с одной из Саксонии, Тюрингии, там еще что. И так и назвали это место Берлин. Четверка, запряжена фургон, называлась Берлин. Вот это и произошел город Берлин. Это вы можете найти у старых 18-19 столетия писателей. Там вы можете это найти. Случайно. Поэтому я сказал, что такое Берлин. Ну ладно, мы уже слышали Слово Божие и будем снова слушать. И потом помолимся, и вы помолитесь за наш отъезд. Мы будем ехать на Украину. Братья Жакаца в Молдову, а я на Украину, и я имею иное задание, как раньше. Раньше я возил гуманитарную помощь, а этот раз у меня задание купить там комбайны.